источник живота стяжах тебе, смерти низложителя, и вопиюте от сердца моего прежде конца. Согреши, очисти и спаси мя. Согреши, Господи, согреши в Тебе, очисти мя. Несть бои же кто, согреши в человеце, Его же не превзыдо прегрешеньми. Приной и спаси блудствовавшие подражах, оних наследство в осуждение, в потопе погружения. Хама онога душе, отцы обидца подражавших, срама не покрылась и искреннего, вспять зря возвратившийся. Запаление, яко желот, бегай, душе моя, греха, бегай, Содомы и Гоморры, бегай, пламени всякого бессловесного желания. Помилуй мя, Господи, помилуй мя во пиюти, егда придешь с ангелы Твоими воздать и всем по достоянию деяний. Троице простое, несозданное, безначальное естество, в Троице пиваемое ипостасей, спаси на верою поклоняющейся державе Твоей. От Отца без лет на Сына в лето Богородительнице, неискусно можно родила еси, странное чудо, прибывший дева, млеком питающий.